Литературное чтение на радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть восьмая. Я все еще надеялся, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство расстроит готовящийся заговор, и с этой мыслью отправился к себе, чтобы немного отдохнуть. Я так устал, что проснулся весьма поздно, тотчас же оделся и поспешил на Сенатскую площадь. Заговорщики не теряли даром времени, и каждый из них уже был на своем посту, согласно указаниям Трубецкого, который распоряжался всем в военном отношении, так же, как Рылеев в политическом. Что касается графа Анненкова, он не брал на себя никаких поручений, но обещал сделать все, что от него потребуют. Так как он слыл честным человеком и не требовал никакого поста в будущем правительстве, ничего большего от него не потребовали. Я пробыл до 11 часов не на Сенатской площади, на улице было слишком холодно, а в кондитерской, которая находилась в конце Невского, рядом с домом банкира Серкле. Это был великолепный наблюдательный пост, так как окна кондитерской выходили на Адмиралтейскую площадь. Мне ее поминутно приходили посетители, от которых можно было узнать, что происходит в городе. Пока все обстояло, по-видимому, благополучно. Во дворец являлись генералы и адъютанты с донесениями, что конногвардейский полк, кавалергарды, преображенские и семеновские полки, павловские гренадеры, гвардейский стрелковый батальон, финляндский лейб-гвардейский полк и саперы только что принесли присягу новому царю. От других воинских частей сведений еще не поступало, но по всей вероятности лишь потому, что их казармы были расположены на окраине. Я уже собрался домой, понадеявшись, что день так и кончится, и заговорщики, поняв безнадежность своих планов, ничего не предпримут, как вдруг мимо окон кондитерской промчался галопом какой-то адъютант. По-видимому, случилось нечто неожиданное. Мы выбежали на площадь. В воздухе чувствовалось то беспокойство, которое предшествует крупным событиям. И действительно, собравшиеся на площади войска шумели так сильно, что нельзя было даже приблизительно предсказать, чем все это кончится. Князь Щепин-Ростовский и оба Муравьева выполнили взятые на себя поручения. В 9 часов утра они прибыли в казармы московского полка, и здесь князь Ростовский, вызвав вторую, третью, пятую и шестую роты, наиболее преданные, как известно Константину, стал говорить, что их обманывают, заставляя присягнуть новому императору. Он добавил, что великий князь Константин не только не отказался от короны, но даже арестован за то, что не хочет уступить своих прав брату. Вслед затем взял слово Александр Бестужев. Он сказал, что прибыл из Варшавы, и Константин лично поручил ему воспрепятствовать присяге. Заметив, какое огромное впечатление произвела эта новость на войска, князь Ростовский приказал солдатам зарядить ружья боевыми патронами. В эту минуту в казармы прибыли генерал-майор Фредерикс и адъютант Веригин в сопровождении взвода гренадер и объявили офицерам полка, что те должны немедленно отправиться к своему командиру. Князь Ростовский решил, что настал момент действовать открыто. Обратившись к солдатам, он приказал им прогнать гренадеров ружейными прикладами и отнять у них знамя. В то же время он бросился на генерал-майора Фредерикса и повалил его ударом шпаги. Обернувшись, он увидел, что бригадный командир генерал-майор Шеншин спешит на помощь Фредериксу и тоже сбил его с ног. После этого он кинулся с несколькими солдатами на гренадер, ранил полковника Хвощинского, прапорщика Моисеева и рядового Красовского, вырвал у них из рук знамя и развернул его с криком «Ура!». На этот крик большая часть солдат отвечала криками «Да здравствует Константин! Долой Николая!». И князь Ростовский, воспользовавшись этим, повел их с барабанным боем на Адмиралтейскую площадь. В тот момент, когда полк вышел из казарм, чтобы принести присягу, перед ними выступил подпоручик Кожевников. «Мы должны принести присягу не великому князю Николаю, а императору Константину!» Когда же кто-то возразил ему, что Константин отказался от престола, он закричал: «Неправда, ложь! Великий князь едет в Петербург, чтобы наказать тех, кто забыл свой долг, и вознаградить тех, кто остался ему верен». Однако, несмотря на это происшествие, полк все-таки присягнул Николаю и спокойно вернулся в казармы. Во время обеда корнет Судгов, присягнувший вместе со всеми, обратился к солдатам. «Ребята, мы неправильно поступили, присягнув Николаю. Прочие полки возмутились и отказались присягать ему. Они теперь на Сенатской площади. Одевайтесь, зарядите ружье и следуйте за мной. Ваше жалование у меня в кармане, и я раздам его, не дожидаясь приказа». «Кто это сказал?» — послышались голоса. «Верно ли это? Спросите корнета Панова, он ваш друг, как и я». «Вот что, ребята, — сказал Панов, не дожидаясь, чтобы к нему обратились, — ваш единственный законный император Константин. Его хотят насильственно лишить престола. Да здравствует император Константин! Да здравствует Константин!» — закричали солдаты. «Да здравствует император Николай!» — воскликнул полковник Стюрлер, вбегая в зал. «Не верьте им! Константин отказался! И ваш император Николай! Да здравствует Николай!» «Да здравствует Константин!» — орали солдаты. «Вас обманывают солдаты! Вас сбивают с пути!» — снова крикнул полковник Стюрлер. «За мной, ребята!» — кричал Панов. «На площадь! На защиту Константина! Да здравствует Константин! Да здравствует Константин!» — кричали солдаты. «К Сенату!» — крикнул Панов, обнажая шпагу. «За мной, ребята!» За ним устремилось человек 200 солдат с криками «Ура!». Вскоре вслед за ними прибыли гренадеры, среди которых было несколько штатских, вооруженных пистолетами. Вслед за ними показались кавалергарды, среди которых я узнал Алексея Анненкова. Кавалергарды стали под углом кирасирам, и образовавшийся между ними промежуток сразу же заняла артиллерия. Мятежники спокойно наблюдали за прибывающими воинскими частями и только от времени до времени повторяли: «Да здравствует Константин! Долой Николая!» Они, очевидно, ждали подкрепления. Между тем, великий князь Михаил то и дело присылал в Зимний дворец гонцов с донесениями. В то время как Николай был занят обороной дворца, Михаил объезжал казармы, стараясь успокоить волновавшиеся полки. Вскоре на площади появился митрополит в окружении духовенства. Они несли хоругви. Подойдя к мятежникам, митрополит призвал их не нарушать своего долга и присягнуть Николаю. Солдаты стали кричать священникам, чтобы те не подходили и не вмешивались не в свое дело. Их дело — молиться, а не заниматься земными делами. Митрополит хотел продолжать свои увещевания, но Николай приказал ему удалиться. Николай подозвал старого генерала Милорадовича, героя Отечественной войны. «Милорадович, ступай и поговори с ними». Генерал Милорадович и великий князь Михаил поскакали к мятежникам, но их встретили выстрелами и криками: «Да здравствует Константин!» «Ребята!» — закричал Милорадович, поднимая над головой великолепную турецкую шпагу, осыпанную бриллиантами. «Видите эту шпагу? Она подарена мне великим князем Константином. Честью заверяю вас и клянусь этой шпагой, что вы обмануты! Константин отказался от престола, и единственный законный император — Николай Павлович! Ура!» И крики «Да здравствует Константин!» были ответом на эти слова. В то же время раздался пистолетный выстрел, и Милорадович закачался в седле. Другой пистолет был нацелен на великого князя Михаила, но какой-то матрос из числа заговорщиков отвел руку стрелявшего, и Михаил остался невредим. Князь Орлов и его кирасиры мгновенно окружили Милорадовича и великого князя и оттеснили их к Зимнему дворцу. Милорадович с трудом держался в седле и, едва въехав во двор Зимнего дворца, упал на руки подхвативших его людей. Великий князь Михаил тут же соскочил с коня, подбежал к артиллеристам и, выхватив банник из рук канонира, поднес фитиль к запалу. «Стрелять в изменников! Стрелять в них!» — крикнул он. Раздались 4 пушечных выстрела, и за ними последовал такой же залп. Более 60 человек упали, остальные бросились в рассыпную по Галерной улице, Английскому проспекту, Исаакиевскому мосту и по замерзшей Неве. Кавалергарды пришпорили коней и понеслись вдогонку, за исключением одного человека. Соскочив с коня, он подошел к графу Орлову и отдал ему свою шпагу. «Что это значит, граф?» — спросил удивленный генерал. — И почему вы отдаете мне шпагу вместо того, чтобы обратить ее против изменников? — Потому что я принимал участие в заговоре и рано или поздно буду разоблачен и арестован. Предпочитаю сам прийти с повинной. Это был граф Алексей Анненков. — Арестуйте графа Алексея Анненкова, — сказал генерал, обращаясь к двум кирасирам, — и отведите его в крепость. Его отвели в крепость вместе с другими. Первая моя мысль была о Луизе, ведь теперь я был ее единственным другом, и я поспешил к ней. Видя меня печальным и бледным, моя несчастная соотечественница сразу поняла, что случилась беда. И едва я переступил порог, как она подошла ко мне с мольбою, сложив руки. «Что такое? Ради Бога, что случилось?» — спросила она. Я рассказал ей все, чему был свидетелем, и вручил ей письмо графа Алексея. Как я и предполагал, это было прощальное письмо. Генерал Милорадович скончался в тот же вечер от полученной раны. На следующее утро, часов около 9, когда город еще только просыпался, и никто не знал, подавлено или нет восстание, Николай сел с супругой в карету, ожидавшую подъезда Зимнего дворца, и поехал по улицам столицы, желая видеть, что происходит в городе. Везде было тихо. На Невском он заметил женщину, которая при его приближении стала на колени с какой-то бумагой в руках. Кучер остановил лошадей, тогда женщина, обессиленная, вся в слезах, протянула царю бумагу. Николай хотел было ехать дальше, но императрица удержала его, взяла бумагу, на которой было несколько наскоро написанных слов. «Ваше Величество, во имя всего самого святого для вас, пощадите графа Анненкова». Под этими словами не было никакой подписи. Повернувшись лицом к незнакомой женщине, Николай спросил: «Вы кто? Его сестра?» Просительница отрицательно покачала головой. «Жена?» Она опять покачала головой. «Тогда кто же вы?» — наконец спросил Николай с раздражением в голосе. «Ваше Величество», — с трудом произнесла Луиза, — «через несколько месяцев я буду матерью его ребенка». В последующие дни власти были заняты уничтожением следов грозного восстания. Вечером в ту же ночь были арестованы главные заговорщики: князь Трубецкой, Рылеев, князь Оболенский, капитан Якубович, лейтенант Каховский, капитан второго ранга Щепин Ростовский, оба Бестужевых, один из которых состоял адъютантом герцога Вюртембергского, затем человек 60-80 заговорщиков, среди них Анненков, который сдался по доброй воле, и полковник Булатов, последовавший его примеру. Пестель был арестован в одном из южных городов в тот самый день, когда в Петербурге вспыхнуло восстание. Что касается братьев Муравьевых Апостол, которым удалось взбунтовать 6 рот Черниговского полка, они были схвачены возле небольшого селения Васильковского уезда генерал-лейтенантом Ротом. После отчаянного сопротивления один из них пытался застрелиться, но неудачно, а другой был тяжело ранен осколком снаряда и ударом шпаги по голове. Где бы ни были арестованы заговорщики, всех их переслали в Петербург. Здесь была образована следственная комиссия, она должна была расследовать заговор и выяснить степень вины каждого из его участников. Время шло, и никто по-прежнему не знал, какая участь грозит арестованным. Следственная комиссия работала втайне, но чувствовалось, что дело близится к кровавой развязке. Генерал Горголи, по-прежнему благосклонно относившийся ко мне, часто успокаивал меня, уверяя, что решение Следственной комиссии станет заблаговременно известно населению, и что в случае, если Анненков будет приговорен к смертной казни, мы успеем принять необходимые меры по его спасению. И действительно, 14 июля в местных газетах появилось сообщение Следственной комиссии. Сообразно своей виновности, участники заговора были разделены на три категории и обвинены в стремлении не спровергнуть государственный строй и существующий порядок. Верховный суд приговорил к смерти 36 человек, а остальных к ссылке. Анненков был в числе приговоренных к смерти. Но 31 из них смертная казнь была заменена каторгой и ссылкой на вечное поселение. В их числе был и Анненков. Казни были приговорены Рылеев, Бестужев Рюмин, Сергей Муравьев Апостол, Пестель и Каховский. Я выскочил, как сумасшедший, на улицу с газетой в руках, готовый в своей радости поделиться ею со всеми встречными, и, задыхаясь от спешки, прибежал к Луизе. Она читала ту же газету и, увидев меня, в слезах бросилась мне на шею. «Слава Богу! Спасен!» — только и могла проговорить она. «В своем эгоизме мы забыли о тех, кто готовился к смерти, а ведь и у них тоже были родные, друзья, знакомые». Первым же побуждением Луизы было сообщить радостную весть матери и сестрам Анненкова. Несчастные женщины еще не знали, что их любимец избавлен от грозившей ему смерти. Из Сибири с каторги возвращаются, но могильная плита никогда не поднимается. Луизе пришла в голову мысль, которая может прийти только матери или сестре. Она подсчитала, что петербургские газеты будут отправлены в Москву только вечером, а если их послать с нарочным, можно выгадать 12 часов. Поэтому она спросила меня, не знаю ли я человека, который согласился бы немедленно отправиться в Москву. У меня был русский камердинер, человек толковый и надежный. Я предложил его Луизе в качестве посланца, и она с радостью согласилась. Остановка была только заподорожная, но благодаря покровительству дружественного мне генерала Горголи я ее получил через полчаса, и человек мой тут же выехал в Москву, получив 1000 рублей на путевые издержки. Он опередил на 14 часов официального курьера, и мать, и сестры Анненкова узнали, что сын и брат их спасен. Камердинер мой по имени Григорий вернулся из Москвы с восторженным ответом семьи Анненкова. Старая графиня называла в нем Луизу своей дочерью, а молодые девушки — сестрой, умоляя сообщить им день, когда осужденные будут увезены из Петербурга. Мы ждали дня казни, но он еще не был назначен, и, следовательно, никто ничего не знал. Петербург просыпался каждое утро с мыслью о том, что все уже кончено с 5 обреченными, а многие надеялись, что их помилуют, так как уже более 60 лет в Петербурге не было ни одной смертной казни. Наконец, 23 июля вечером ко мне пришел молодой француз, служащий французского посольства, которого я просил держать меня в курсе событий. Он сообщил, что казнь состоится на следующий день в 4 часа утра. Я поспешил к Луизе, чтобы сообщить ей эту новость, и у нее снова начались страхи за судьбу Анненкова. Быть может, его имя случайно попало в список приговоренных к каторге, а на самом деле его казнят? Я всячески старался ее успокоить, так как знал от моего знакомого француза, что казнены будут лишь 5 человек. Около полуночи Луиза попросила меня провести ее поближе к крепости. Она хотела видеть хоть стены, в которых был заключен любимый ею человек. Троицкий мост охранялся войсками, и по нему никого не пускали. Это служило лишним доказательством, что и в самом деле что-то готовилось на завтра. Мы смотрели на противоположный берег Невы, но суровые стены крепости, которые ясно вырисовывались в прозрачном сумраке северной ночи. Кроме нас на набережной никого не было. Мимо мчались запоздалые экипажи со светящимися фонарями, напоминавшими глаза дракона. По Неве тихо скользили лодки и одна за другой уплывали куда-то. Только одна лодка стояла неподвижно, словно была на якоре, но и оттуда не доносилось ни единого звука. Быть может, к ней находилась жена, мать или сестра одного из мучеников, приговоренных к смерти, которые, подобно нам, ждали чего-то. В 2 часа проходивший патруль велел нам уйти. Мы вернулись к Луизе. До казни оставалось недолго. Как я уже говорил, она была назначена на 4 часа. Я пробыл 1.5 часа у Луизы и снова вышел. На набережной теснились какие-то люди, но не потому, что их интересовала готовящаяся казнь. Они попросту не могли попасть себе домой, так как мост был занят войсками. Люди эти были взволнованы и тихо переговаривались между собой, не зная, опасно или нет оставаться возле моста. Что до меня, я решил ждать, пока меня не прогонят. За несколько минут до 4 часов возле крепости вспыхнул большой костер, привлекший мое внимание. Туман стал рассеиваться, и я увидел на фоне неба силуэты 5 виселиц. Сразу же после этого вывели приговоренных к каторге. Все они были в парадной форме, при орденах солдаты несли за ними шпаги. Затем были приведены 5 смертников в серых балахонах с белыми капюшонами. Им разрешили поцеловать друг друга. К осужденным на смерть приблизился палач, накинул капюшоны им на голову и надел на шею веревку. В эту минуту часы в крепости пробили 4 раза. Еще не замолкли куранты, как из-под ног у осужденных была выбита доска, на которой они стояли. Вслед за этим раздался какой-то грохот. Солдаты подбежали к эшафоту, послышались неясные крики, и мне почудилось, что вспыхнул бунт. Оказалось, что веревки, на которых висели 2 повешенных, оборвались, и они свалились в открывшиеся при этом люки. Один сломал себе бедро, а другой — руку. Это и было причиной того шума, который донесся до нас. Упавших подняли и положили на помост, так как они не могли держаться на ногах. Один из них сказал другому: «Несчастная Россия, повесить и то не умеют». Послали за новыми веревками, сделали новые петли и собрались опять накинуть их на смертников. В эту минуту они громко крикнули: «Да здравствует Россия! Да здравствует свобода! За нас отомстят!» Этот грозный крик замер без всякого отклика, натолкнувшись на стену молчания. Люди, возгласившие свободу России, опередили свой век на целое столетие. Настала очередь приговоренных к каторге. Им прочитали приговор, по которому они лишались чинов, орденов и имущества. Затем с них сорвали эполеты и все ордена, которые палач бросил в огонь, и над головой каждого из них сломали его шпагу. После этого их отвели обратно в каземат. Место казни опустело. Остались только часовые. Я вернулся к Луизе и увидел ее на коленях. Она молилась и плакала. «Ну что?» — спросила она меня. «Что ж», — сказал я, — «те, кто должен был умереть, умерли, те, кто должен жить, будут жить». Луиза задумалась. «Не знаете ли», — спросила она меня, — «сколько отсюда до Тобольска?» «Почти 800 лье», — ответил я. «Это меньше, чем я думала», — сказала она. Я внимательно посмотрел на нее, догадываясь, о чем она думает. «Почему вы меня спрашиваете об этом?» — спросил я. «Вы разве не догадываетесь? Но подумайте, Луиза, о своем положении, друг мой», — молвила она, — «успокойтесь. Я знаю обязанности матери по отношению к ребенку, но знаю также свои обязанности по отношению к отцу этого ребенка». Я склонился перед этой самоотверженной женщиной и с благоговением поцеловал ее руку. Той же ночью ссыльных отправили в Сибирь и виселицу разобрали. На рассвете не оставалось уже никаких следов происшедшего, так что обыватели могли подумать, будто бы все это пригрезилось им во сне. В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования».